Древний лес, вечный лес, прелый и потлатый, ветерочков переплеск, да скворец крылатый. А вот уж вечер настает, и уходит солнце. Дома золотинка ждет, сидя у оконца. Ждет-пождет, а Тома нет, заждалась, наверно. Золотинка, дочь реки, светлая царевна. Том кувшинки ей несет, песню распевает. Древний лес, вечный лес, Тому подпевает. Летний день голубень, вешний вечер черен, вешний ливень чудодей, летний тараторень. Ну-ка, буки и дубы, расступитесь, братцы, Тому нынче не досуг с вами припираться. А не шуршите, камыши, жухло и уныло, Том торопится, спешит к золотинке милой. Они стояли, как зачарованные. Вихрь словно выдохся. Листья обвисли на смирных ветвях. Снова послышалась та же песня, и вдруг из камышей вынурнула затрепанная шляпа с длинным синим пером за лентой тульи. Вместе со шляпой явился и человек, а может и не человек, ростом хоть поменьше громадины, но шагал втройне. Его желтые башмаки на толстых ногах загребали листву, будто бычьи копыта. На нем был синий кафтан, и длинная курчавая густая борода заслоняла середину кафтана. Лицо красное, как наливное яблоко, изрезанное смеховыми морщинками. В руке у него был большой лист под нос, а в нем плавали кувшинки. — Помогите! — кинулись навстречу ему Фродо и Сэм. — Ну, ну, легче там! Для чего кричать-то? — отозвался незнакомец, протянув руку перед собой, и они остановились, как вкопанные. — Вы куда несетесь так? Мигом отвечайте! Я Том Бомбадил, здешних мест хозяин. Кто посмел обидеть вас, этаких козявок? — Мои друзья попались! Вяз! — еле переводя дыхание, выкрикнул Фродо. — Понимаете ли, сударь, их во сне сцапали. Вяз их схватил и не отпускает, — объяснил Сэм. — Безобразит старый Вяз? Только и всего-то? — вскричал Том Бомбадил, весело подпрыгнув. — Я ему спою сейчас, закую в дремоту, листья светок отпою, будет знать разбойник, зимней стужей напою, заморожу корни. Он бережно поставил на траву поднос с кувшинками и подскочил к дереву, туда, где торчали одни только ноги Мэри. Том приложил губы к трещине и тихо пропел что-то непонятное. Мэри радостно взбрыкнул ногами, но Вяз не дрогнул. Том отпрянул, обломал низкую тяжелую ветку и хлестнул по стволу. — Эй ты, старый Вяз, слушай, Бомбадила! — приказал он. — Пей земные соки всласть, набирайся силы! А потом засыпай, ты уже весь желтый. Выпускай, малышат, хват какой нашелся. Он схватил Мэри за ноги и мигом вытащил его из раздавшейся трещины. Потом, тяжко скрипя, разверзлась другая трещина, и оттуда вылетел пин, словно ему дали пинка. Со злобным старческим скрежетом сомкнулись оба провала, дрожь пробежала по дереву, и все стихло. — Спасибо вам, — сказали хоббиты в четыре голоса. Том расхохотался. — Ну, а вы, малышня, зайцы непоседы, — сказал он, — отдохните у меня, накормлю как следует. Все вопросы на потом, солнце приугасло, да и золотинка ждет, видно, заждалась нас. На столе хлеб и мед, молоко и масло. Ну-ка, малыши, бегом, Том проголодался. Он поднял свои кувшинки, махнул рукой, приглашая за собою, и в припрыжку умчался по восточной тропе, во весь голос распевая что-то совсем уж несуразное. Разговаривать было некогда, удивляться тоже, и хоббиты поспешили за ним. Только спешили они медленно. Том скрылся из виду, и голос его слышен был все слабей и слабей, а потом он вдруг опять зазвучал громко, будто прихлынул. — Поспешайте, малыши! Подступает вечер! Том отправится вперед и засветит свечи. Вечер понадвинется, дунет темный ветер, а окошки яркие вам тропу осветят. Не пугайтесь черных вязов и змеистых веток, поспешайте без боязни вы за мною следом. Мы закроем двери плотно, занавесим окна. Темный лес, вечный лес, не залезет в дом к нам. И все та же тишь, а солнце уже скрылось за деревьями. Хоббитам вдруг припомнился вечер на Бриндидуиме и сверканье хоромин. Посреди неровным частоколом вставала тень за тенью. Необъятные стволы, огромные ветви, темные густые листья. От реки поднялся белый туман и заклубился у ног, мешаясь с сумеречным полумраком. Идти было трудно, а хоббиты очень устали. Ноги у них отяжелели, как свинцом налитые. Странные звуки крались за ними по кустам и камышам, а мерзко насмешливые древесные рожи, кривясь, ловили их взгляды. Шли они сами не свои, и всем четверым казалось, что лесному чародейству нет конца, что от этого дурного сна не очнутся. У них совсем уже подгибались ноги, когда тропа вдруг мягко повлекла их в гору. Послышался приветливый переплеск, в темноте забелел пенистый водопадик. Деревья расступились, туман отполз назад. Они вышли из лесу на широкое травянистое всхолье. Река, ставшая быстрой речушкой, весело журчала, сбегая им навстречу, и поблескивала в свете зажигающихся звезд. Невысокая шелковистая трава под ногами была, должно быть, обкошена. Подстриженные деревья на опушке стояли стройной живой изгородью. Ровной, обложенной булыжником дорожкой, обернулась извилистая тропа. Она привела их на вершину травяного холма, залитого серым звездным светом. Все еще вдалеке, на возвышенном склоне, теплились окна дома. И снова вниз повела дорожка, и снова повела вверх по травяной глади. В глаза им блеснул широкий желтый просвет распахнутой двери. Вот он, дом Тома Бомбадила у подножия следующего холма. Оставалось только сойти к нему. Над ним высился голый крутой скат, а еще дальше в глубоком сумраке чернели могильники. Усталость как рукой сняло, половины страхов как не бывало. Навстречу им зазвенела песня. — Эй, шагайте веселей, ничего не бойтесь! Приглашает малышей золотинка в гости, поджидает у дверей с Бомбадилом вместе. Заходите поскорей, мы споем вам песню. А потом зазвучал другой голос, чистый и вековечный, как весна, и радостно переливчатый, словно поток с яснеющих утренних высей. Заходите поскорее, ну а мы споем вам о росе, ручьях и речках, о дождях веселых, о степях, где суш да вереск, о горах и долах, о высоком летнем небе и лесных озерах, о капеле с вешних веток, зимах и морозах, о закатах и рассветах, о луне и звездах. Песню обо всем на свете пропоем мы вместе. И хоббиты оказались на пороге, озаренные ясным светом.